160-е. 25 октября 1916 года, вечер. Цензуру, не цензора, а именно цензуру, определенно разбил паралич. Иначе как объяснить то, что конец прогулки остался нетронутым? Ведь по смыслу это совершенно то же, что последняя глава. Но я все равно пока еще не могу поверить, что вышеупомянутое не будет буянить. Однако, может быть, все-таки удалось бы вставить в книгу эпизод из «Портика» и несколько мест, выброшенных из «Великого гнева». Остается несколько фраз, вычеркнутых из «Штурма», а в пропуске коротенького разговора о Боге в перевязочном пункте официальная цензура, я думаю, не виновата. Остаются и новые главы, которые уж точно не пройдут. Но в любом случае мой текст, я надеюсь, не изувечат до неузнаваемости, и на том спасибо. Как я тебе уже говорил, я написал Дю, не упустив случая пройтись по адресу Терри, не отвечающего на мои последние письма. С какой стороны ни глянь, остается только ждать. Так мы и поступим, а? Напиши мне, удастся ли найти выброшенные места, особенно меня волнует перевязочный пункт. А что с приблизительным объемом рукописи? Завтра в полдень меня не будет на месте, так что твое письмо я получу только вечером. Весь день будет чувство, что кто-то меня ждет. Целую тебя, несмотря на твою взъерошенную гриву и мученический терновый венец».